все, что должно произойти, произойдет, и я не могу ничего с этим поделать. Есть вещи, которые сделать не можешь, понимаете, даже если хочешь. Просто ты так устроен и не можешь написать то, что не можешь, как не можешь прыгнуть в высоту на 2 метра. То, что вы хотите, может написать только другой человек, но и он не напишет, потому что сюжет мой. Иногда со стороны это все кажется несерьезным. Например, во мне многие запреты на развитие сюжета связаны с моим застарелым, с детства, желанием казаться лучше, чем я есть на самом деле, с желанием выглядеть красиво, понимаете? И я не могу. «Сможешь», — перебил его Седой, и сочинитель понял, что допрос вступил в новую фазу — грубый тон, обращение на «ты» и, видимо, угрозы. «Сможешь», — повторил Седой, — «и яйца тебе откручивать не будем, сам сможешь. Ты же ведь все равно будешь додумывать свой сюжет, никуда не денешься, не выключишься. Так что не в наших интересах тебя лупцевать, а то и правда сочинять перестанешь. Сиди, думай. Заодно посмотришь, что ты можешь, а что нет. Продемонстрируем тебе твои возможности, ты их еще не знаешь». Он вышел, не прикрыв дверь, в которую тут же протиснулся тощий и очень длинный солдатик. Рукава гимнастерки ему были чуть за локоть, сапоги свободно болтались на худых ногах. Не глядя на сочинителя, солдатик поставил на стол в углу небольшой телевизор. «Монитор. Вот это и есть монитор», — подумал сочинитель. Переросток в форме уже воткнул разъем со многими штырями в ранее незамеченную сочинителем розетку в углу и вышел. Экран медленно осветился, но еще до того, как на нем появилось изображение, сочинитель похолодел. Он услышал частые выстрелы, грохот вертолетного мотора и понял, что если он будет продолжать свой сюжет со всеми подробностями, он окажется действительно предателем. Он уже не имел больше права на точные адреса. Они пойдут по ним, будут действовать по его подсказке. Он зажмурился и несколько раз повторил про себя: «Просто страна. Просто страна, страна и все. Если не выдать место, у ребят еще будет шанс», — подумал он, — «и, следовательно, будет шанс у нас всех». Наконец, картинка на мониторе высветилась. Страна. Февраль. Сергей гнал УАЗик наискось через плац, мотая его зигзагами. Стреляли из окон второго этажа, видимо, из того помещения, которое когда-то было в этой казарме коптеркой. Юра уже прилаживался со своим гранатометом, но нужно было высунуться с ним наружу, а из УАЗика это было невозможно, окна не открывались. «Поворачивай кругом», — сказал Олейник. «Кругом и притормози, но совсем не останавливайся. Поворачивай». «Озверел, что ли?» — заорал Сергей. «Куда кругом? Уходить? А бабы? Ты что?» «Говорю, кругом», — повторил Олейник, уже перелезая через спинку в маленькое пространство между сиденьем и задним бортом. В руке его был офицерский швейцарский нож. Упершись ногами в борт, он выщелкнул лезвие. В зеркале Сергей увидел красную с белым крестиком рукоятку и сообразил. Круто, едва не опрокинув, развернул машину и также, виляя, поехал назад. Затрещал под ножом Олейника брезент, вывалился квадратом вместе с задним окном. Юра уже стоял коленями на заднем сиденье. «Стой!» — крикнул Олейник, и Сергей, словно ткнувшись в стену, затормозил. Юра высунулся со своей трубой по пояс. Из окна ударила длинная очередь, но одновременно с нею харкнул гранатомет. Сергей уже лежал с автоматом у левого заднего колеса на асфальте плаца и полосовал по замолчавшему окну без перерыва на весь рожок. В окне мелькнул силуэт. Олейник выстрелил, держа кольт в двух руках, как в тире, высунувшись вместо Юры в прорезанную дыру. Юра с Калашниковым в руках, стреляя на ходу, широкими шагами несся ко входу в казарму. Из развороченного гранатой окна вывалился ручной пулемет. Следом за ним, раскинув руки, кувыркаясь, медленно выпала фигура в пятнистой форме.